Глава 11. Старый Морис Дюпле, мастер-столяр по ремеслу, один из тех артистов, которые теперь встречаются между ремесленниками Франции, недовольно покачивая головой, ходил под вечер по мастерским, осматривая то, что за день было сделано его помощниками. Работа идет плохо. На это бюро красного дерева положили гораздо больше бронзы, чем нужно. Явно не понята сама идея бюро. Здесь не соблюден данный им рисунок. Молодое поколение не любит и не ценит своего искусства. Забыты великие традиции столяров прошлых времен. Стыдно сказать, иные молодчики дошли до того, что на связях употребляют клей. Дерево пускают в работу через год, много через два, после сруба. В былое время таких господ в зашей бы выгнали из корпорации. Да и не для кого в сущности работать как следует. Совестно признаться, а революция испортила дела. Все эти аристократы, нынешние эмигранты, предатели и враги народа. Но нельзя не сказать. Многие из них знали толк в мебели. Сам тиран Капет был любитель и большой знаток ремесла. Не будь он королем, из него вышел бы прекрасный ремесленник. Нынешние богачи и смыслят мало, и заказывают неохотно, боятся показать, что разбогатели. Дошло до того, что Ризнер, король столяров, гениальнейший человек столетия, ученик великого Эбена, терпит нужду. Не продаются столы и комоды Ризнера, прежде шедшие на вес золота. Самому Дюпле, впрочем, жаловаться не приходилось. Сорокалетним упорным трудом он сколотил себе порядочное состояние. Если бы все жильцы его трех домов платили исправно, у старика было бы 15 тысяч годового дохода. Правда, при нынешней дороговизне этой суммы едва хватает на жизнь, но жена, слава богу, то есть верховному существу прекрасная хозяйка, дочери в нее, славные девочки и работницы, понемногу пристраиваются. Младшая Елизавета очень хорошо вышла замуж. Честнейший человек этот Леба. Старшая Леонора тоже скоро выйдет. Ох, лучше не выходила бы. Лицо Дюпле потемнело. Он все не мог понять, быть ли ему на седьмом небе от радости или рвать на себе в ужасе волосы от того, что на старшей его дочери должен скоро жениться их жилец, тот самый человек, кого семья, умиленная с обожанием, называет добрым другом, и кто всему остальному миру известен под именем Максимилиана Робеспьера. Уже 3 года прошло с той поры, когда на одну тревожную ночь Дюпле предложил в своем доме убежище этому знаменитому человеку. И так он их всех тогда очаровал своей кротостью, приветливостью и простотой, что они умолили его переехать к ним навсегда и окружили лаской и заботой. 3 года почти безвыездно жил он у них, на глазах у семьи, трудовой, замкнутой, праведной жизнью. И Дюпле все меньше понимал, кого же пустил он в свой дом в тот роковой для их семьи вечер, 17 июля 1791 года, святого подвижника или кровожадного зверя. Старик не мог не видеть, что как от жилища прокаженных бегут люди от их дома. Поэт Рю Ханор, до революции ее звали Сант-Ханор, прежде возили на эшафот осужденных. Понемногу, одна за другой, лавки стали закрываться на зловещей улице, и по вечерам, тихо стараясь не обращать на себя внимания, съезжали с нее старые жильцы. Ныне днем, зайдя в кофейню, Дюпле услышал разговор. У стойки какой-то старичок рассказывал хозяину, что в день празднования верховного существа на площади, где ежедневно производились казни, должна была проехать запряженная разукрашенными валами аллегорическая колесница искусств и ремесел. Но валы, почуяв запах крови, от ужаса выпятили глаза на гильотину, судорожно откинулись назад и вросли в землю ногами. На глазах у оцепеневшей многотысячной толпы колесницу пришлось повернуть и ползти другой дорогой. Об этом происшествии много говорили в Париже, хотя едва ли оно не было вымышлено. Посредине рассказа хозяин круто прервал старичка и что-то тихо ему сказал, чуть заметно показывая глазами в сторону Дюпле. Старичок сразу замолк, побледнел и посмотрел на человека, у которого живет Робеспьер, тем же выпученным, исполненным ужаса взглядом вала, почуявшего запах крови. Дюпле и сам хорошо знал, какие дела ежедневно творятся во Франции, по воле или с попустительства праведного, кроткого человека, живущего у него в доме. Столяр был присяжным революционного трибунала и видел своими глазами, как на казнь сотнями отправляются люди без всякой вины, часто женщины, дети и старики. Всем сердцем преданный республиканским идеям, он все чаще с душевной болью думал, что в худшие времена старого строя при мосье де Мопу не творилось такого насилия, зверства и злоупотребления, как теперь. Стоило ли брать приступом Бастилию для того, чтобы вместо нее учредить 41-ю революционную тюрьму? Дюпле под всяческими предлогами уклонился от исполнения своих обязанностей присяжного, а когда являлся в суд, неизменно подавал голос за оправдание. И давно бы сам погиб, если б Фукье Танвилю не было известно, что этот странный присяжный — ближайший друг неподкупного. Однажды Робеспьер за обедом намекнул, что до него дошли слухи о крайней снисходительности Дюпле, противной долгу гражданина. «Добрый друг», — ответил затрясший старик, — «я не спрашиваю вас о том, что вы делаете в Комитете общественного спасения. Предоставьте же мне судить в революционном трибунале так, как мне говорит совесть». Жена и дочери Дюпле, обожавшие своего жильца, удивленно переглянулись при этой выходке. Робеспьер посмотрел на старика, пожевал губами и протянул ему руку. Но, несмотря на ласковый жест, старому столяру показалось, что добрый друг при случае не задумается отправить на эшафот и его, как это не будет неприятно Элеоноре и всей милой семье. Разве с несчастным Камиллом не было то же самое? Камилл де Мулен был школьным товарищем Робеспьера. Они говорили друг другу «ты» задолго до того, как это было предписано обычаем всем гражданам республики. В день свадьбы Камилла Робеспьер была его шафером. Весь Париж знал о трогательном романе де Мулена с прелестной Люсиль, и их свадьба стала радостным праздником молодой революции. В церкви сошлись знаменитейшие представители всех партий. Шаферами невесты были Бриссо и Петион. С нетерпением ждали Мирабо, но он не мог приехать. Его вызвал неожиданно король и прислал одно из своих очаровательных писем, о которых впоследствии с завистью говорил Шатобриан. Мирабо походил на своего отца. Он небрежно писал бессмертные страницы. Потом Камилл с женой чуть не каждый вечер и уж обязательно каждый четверг бывали в доме Дюпле, где в них не чаяли души, внося в этот дом и без того веселый и счастливый свою особенную атмосферу нежности и счастья. Еще позже Люсиль принесла как-то на их четверг своего крошечного Горация. Ребенок играл на коленях Робеспьера, забавно дергая его за белоснежное жабо и уставясь глазенками на пудру волос доброго друга. Кажется, вчера все это было. Но за 4 года, прошедшие со дня свадьбы, по воле человека, бывшего шафером жениха, погибли и жених, и невеста, и оба шафера невесты, и значительная часть гостей. С днем казни Демулена и Д'Антона было связано самое страшное воспоминание всей жизни Дюпле. В этот день дамы, кроме Элеоноры, вышли к столу заплаканные. За обедом говорил один Робеспьер. Говорил, как почти всегда, о добродетели. Он о добродетели мог говорить часами, но и речь его текла менее гладко, чем обыкновенно, и слушателям было не по себе. Только Элеонора, как всегда, влюбленно смотрела на доброго друга и с наслаждением слушала звук его слов. Содержание она не понимала. Дюпле не выдержал и под предлогом спешной работы ушел в мастерские. С ожесточением он сам принялся строгать, чего обычно не делал. Вдруг, было около 5 часов дня, мастерские сразу опустели. Все рабочие выскочили на улицу. В ту же минуту раздался страшный, нечеловеческий крик, от которого окна затряслись, и, казалось, инструменты запрыгали на столе. В этом крике, слышном на несколько кварталов, было все — и проклятие, и ярость отчаяния, и пророческое торжество победы, и ужас предсмертного часа. «Робеспьер, ты скоро последуешь за мной!» Во всем Париже подобный голос принадлежал только одному человеку. Столяр растерянно выбежал на улицу. Мимо дома проходили фургоны парижского палача. На переднем, повернувшись к дому Дюпле и протянув к нему сжатую руку, стоял гигант Д'Антон. Его искаженное лицо безобразного льва было страшно, как адское видение. Рядом с ним рвал на себе одежду Камил, один из немногих людей революции, потерявших самообладание перед эшафотом. Так потом рабочие сказали Дюпле, но сам он не видел Демулена. Закрыв глаза руками, столяр бросился назад, пробежал двор и лестницу и, не помня себя от ужаса, вбежал в комнату Робеспьера. Добрый друг сидел за столом и делал вид, что пишет. «Что вам угодно, милый Дюпле?» — ласково спросил он. Но лицо у него было белое, как мел. Нижний